Взаимная тягостная зависимость скрепляла их сомнительную дружбу. Слепой носил на себе товарища, безногий, сидя на шее приятеля, обозревал окрестности, устанавливал курс и командовал. Однако, все же люди из группы неподходящего знакомства сами умели делать вещи. Может быть, они могли бы научить нас, но из нас готовили людей чисто умственного труда. И нам оставалось клеить из бесплатных приложений к журналам безжизненные модели вещей, картонные корабли, бумажные заводы, утешаясь, что на материке Большого Зуба все жители от мала до велика не только читают наизусть сказки, но и сами могут хотя бы переплести их. Бог и Оська. Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и 4 лет запоминал все, что угодно, от вывесок до медицинской энциклопедии. Все прочитанное он запоминал, но от этого в голове его царил кавардак. Непонятные новые слова невероятно перекувыркивались. Когда Оська говорил, все покатывались со смеху. Он путал помидоры с пирамидами. Вместо летописца он говорил «пистолетцы». Под выражением «сиволапый мужик» он разумел велосипедиста и говорил не «сиволапый», а «велосипый мужчина». Однажды, прося маму намазать ему бутерброд, он сказал: «Мама, намажь мне бармапутер». «Боже мой», — сказала мама, — «это какой-то вундеркинд». Через день Оська сказал: «Мама, а в конторе тоже есть вундеркинд. На нем стукают и печатают». Он перепутал вундеркинд и ундервуд. Но у него были и свои верные понятия и взгляды. Как-то мама прочла ему знаменитый нравоучительный рассказ о юноше, который поленился нагнуться за подковой и должен был потом подбирать с дороги сливы, умышленно роняемые отцом. «Понял, в чем тут дело?» — спросила мама. «Понял», — сказал Оська. «Это про то, что нельзя из пыли ягоды немытые есть». Всех людей Оська считал своими старыми знакомыми. Он вступал в разговоры со всеми на улице, сокрушая собеседников самыми непостижимыми вопросами. Однажды я оставил его одного играть в народном саду. Оська нечаянно забросил мяч в клумбу. Он пробовал достать мячик. Помял цветы и, увидя дощечку «траву не мять», испугался. Тогда он решил обратиться к посторонней помощи. В глубине аллеи спиной к Оське сидела высокая черная дама. Из-под соломенной шляпы не спадали на плечи длинные кудри. «Мой мяч упрыгнул, где цветы не рвать», — сказал Оська в спину даме. Дама обернулась, и Оська с ужасом заметил, что у нее была густая борода. И Оська забыл про мяч. «Тетя», — спросил он, — «тетя, а зачем на вас борода?» «Да разве я тетя?» — ласковым баском сказала дама. «Да я же священник». «А священник?» — недоверчиво сказал Оська. «А юбка зачем?» И он представился, как неудобно должно быть в такой длинной юбке лазить на фонари, чтобы освещать улицы. «Сие не юбка», — отвечал поп, — «а ряса зовется. Облачен согласно сану. Батюшка, я понял». «Сейчас», — сказал Оська, вспоминая что-то, — «вы батюшка, а есть еще матушка. В граммофоне есть такая музыка. Батюшки, матушки». «Ох ты, забавник», — засмеялся поп. «Не крещеный, что ли? Отец-то твой кто?» «Папа». «Ах, доктор, так-так, понятно. Про Бога-то знаешь?» «Знаю», — отвечал Оська. «Бог — это на кухне у Аннушки висит, в углу. Христос, воскрес его фамилия». «Бог везде», — строго и наставительно сказал священник. «Дома и в поле, и в саду, везде. Вот мы сейчас с тобой толкуем, а Господь Бог нас слышит. Он ежечасно с нами». Оська посмотрел кругом, но Бога не увидел. Оська решил, что поп играет с ним в какую-то новую игру. «А Бог взаправду или как будто?» — спросил он. «Ну, поразмысли ты», — сказал поп. «Ну, кто это все сделал?» — спросил он, указывая на цветы. «Честное слово, правда, это не я. Это был... так было!» — испугался Оська, думая, что поп заметит помятые цветы. «Бог все это сделал», — продолжал священник. А Оська подумал: «Ладно, пусть думает, что Бог мне лучше». «И тебя самого Бог произвел», — говорил поп. «Неправда», — сказал Оська. «Меня мама». «А маму кто?» «Ее мама, бабушка». «А самую первую маму?» «Сама вышла», — сказал Оська, с которым мы уже читали первую естественную историю. «Понемножку из обезьянки». «О!» — сказал вспотевший поп. «Безобразие! Безобразное воспитание! Разврат младенчества!» И ушел пылярясый. Оська подробно передал мне весь свой диспут с попом. «Такой смешной весь», — вспоминал Оська. «Сам в юбке, а борода». Семья у нас была почти безбожная. Папа говорил, что Бог вряд ли есть, а мама говорила, что Бог — это природа, но может наказать. Бог возник когда-то из ночных причитаний няньки. Потом он вошел в квартиру через неплотную закрытую дверь из кухни. Бог в нашем представлении состоял из лампадки, благовеста и аппетитного святого духа, который шел от свежих куличей, а иногда он представлял какую-то далекую и сердитую силу, которая гремела на небе и следила за тем, грешно или не грешно показывать язык маме. В книге «Моя первая священная история» была картинка. Бог сидел на дыме и сотворял весь мир на первой странице. Но первая же книжка по естествознанию развеяла дым. Богу больше не на чем было сидеть. Небесное швамбрание. Осталось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие, и Аннушка говорила им: «Не взыщите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки, очевидно, все люди, неподходящего для нас знакомства, попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском палисаднике. Однажды мы с Оськой решили, что мы уже попали в подобное царство небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой. В церкви было красиво, как в швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, горело много свечей. А нищих, нищих было, как в настоящем царстве небесном. И все крестились. Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он Бог. Он был, как потом рассказывал всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем, как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него: «Сундук денег или Золотой берег?» А потом будто бы поп сказал: «Агу». А Мариша говорит: «Не могу». Поп жениху: «Засмейся, жених, не хочу». А Мариша немножко поплакала. «Вот дура», — сказал Оська, — «чего ревет? Ведь это же как будто». После этого они стали играть в колечки, а когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось: «Кого любишь, поцелуй, аллилуйя, поцелуй». Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались. После посещения церкви мы решили, что Царствие Небесное – это такая швамбрание, которую взрослые выдумали для бедных. А в нашей швамбрании я ввел для пышности, а больше для смеха, ради духовенства. Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром. Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, гематогеном называлась липкая приторная микстура, которую наспичкали. Католических прелатов звали «Ваше преподобие». Мы величали гематогена «Вашим неправдоподобием». Покровская Золушка. Сказки оканчивались благополучно. Судомойки становились принцессами, спящие красавицы просыпались, ведьмы гибли, мнимые сироты обретали родителей. На последней странице играли свадьбу, на которой мед и пиво по усам текли, а в рот не попадали. В швамбрании, в стороне наполовину сказочной, Все дела красил и венчал благополучный финал. И мы пришли к выводу, что люди бы жили гораздо веселее и счастливее, если бы, живя подобно нам, играли в сказку. Но оказалось, что сказки хорошо кончаются только в книжках. В действительности даже сказка приобретала неприятный конец. И в конце правдивой сказки, в которую попробовали сыграть окружающие нас люди, маячили не медовые усы, а усы городового. Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице по прозванию Золушка Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слыхал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху, о доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал, и о туфельке, потерянной во дворце? Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кадуитном журнале Покровской мужской гимназии. Надзиратель Покровской гимназии Цап Царапыч изложил на страницах кондуитного журнала новый вариант этой истории. Но Цап Царапыч был краток и сердит, поэтому мне придется самому рассказать о Покровской Сандрильоне. Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки. Клейменные орлы. Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними в конвертах были вложены в строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоев, малокровия и других болезней. Отцу заграничные фирмы слали рекламные проспекты патентованных снадобий. Но Марфушу не интересовало содержание конвертов. Вскрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок. Конверты на кухню доставляли мы с братишкой. На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей. Мы были посвящены во все ее тайны. Мы знали, что кучер из папиной больницы, Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина зазнавал и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу метламорфозой. Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать: «Ах, чхи, спичка в нос, пара колес, конец оси, чтоб чесало в носе, чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут». Фух, все. Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами. Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам: первый, второй, третий. На императорских носах стояли штемпелеванные даты. Клейменные орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля. Мы благоговея созерцали эту пеструю коллекцию. А Марфуша, любовно вороша царей и орлов, мечтала вслух: «Как вот до 2000 насобираю, продам. И на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, на сзади бант, кругом вуаль с мушкой. Погляжу тогда, кто меня метламорфозой обзовет. Погляжу». Газообразное начальство. Митьку Ламберга исключили из второй саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе Божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя жертвой реакции и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам. Он говорил: «Я мстю, то есть я хотел сказать, мщу начальству во всех его видах, в жидком, твердом и газообразном». Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевалось правительство, полиция и земский начальник.